Я запер дверь гаража и в этот момент увидел, что Джо выполз из своей норы. Я попытался был обойти его, но он схватил меня за плечо. «Как дела?» «Нормально». Я оттолкнул его руку, очень желая врезать по гнусной роже, но все же сдержался. «Эд завтра будет здесь. Он ждет от тебя толкового плана, понял?» «Я все расскажу ему». Повернувшись, я поднялся к себе в кабинет. «Пусть думает, что крепко держит меня на крючке. Буду играть эту роль до конца. Но при малейшем упущении с их стороны докажу, что я не являюсь слизняком, как они полагают». Дикс приехал к гаражу в своем роскошном кадиллаке. Он даже не соизволил выйти из машины. «Залезай, приятель, немного покатаемся». «Я ненадолго отлучусь, Тим», — сказал я, забираясь в машину. Дикс тут же рванул с места, сразу перейдя на максимальную скорость. Что ни говори, а водитель он был отменный. На запрещающий сигнал светофора он не обращал никакого внимания, но его манера перестраиваться из ряда в ряд заставляла меня 10 раз прощаться с жизнью. Мы молча доехали до Букингемского дворца. «Итак, у тебя имеется план, приятель?» — спросил он. «Да. Когда это надо сделать?» «Сегодня вечером. И что за план?» «Почтовый гараж остается открытым всю ночь. Сторож спит, как сурок. Фургон стоит в дальнем конце гаража, далеко от его кабины. Если сторож случайно меня увидит, я скажу, что приготовил отличный чай, хочу его угостить. На всякий случай я захвачу термос с чаем. Затем уйду и повторю попытку через час. Но, надеюсь, все получится с первой попытки. Сирена работает от батареи, и оборвать один из проводов не представляет трудности. А вдруг они проверяют провода? Не проще ли испортить саму сирену?» «Даже если они и проверяют провода, звонок испортить значительно сложнее. Ничего другого я предложить не могу». «Окей. Надеюсь, ты не забыл, что я сделаю в случае неудачи?» «Помню». Я сделал вид, что испугался. «Нам удалось выяснить, что все планируется на воскресное утро. Груз прибывает в 1:00 на вокзал Кинг-Кросс. Будь готов встретить фликов дружеской улыбкой. А уж то, что они заявятся в твой гараж, не сомневайся. Молчи, как рыба. Когда мы наложим лапу на камни, поднимется такой шум, что чертям станет тошно. Но ты в нашей команде, помни это». «Тим может сказать, что вы снимали мой гараж?» «Это уж твоя забота. Думай сам, как убрать парня до того, как появятся флики. Если он начнет болтать лишнее, твоя жена получит фотографии и порцию серной кислоты в лицо, и все за счет фирмы». «Я о нем позабочусь», — решительно сказал я. «Отлично. Если все пройдет, как мы планируем, то с понедельника ты нас больше никогда не увидишь. Но не вздумай вести свою игру, приятель. В этом случае неприятности у тебя будет хоть отбавляй». «Да все будет в порядке». «Будем надеяться. Хочу верить, что больше никогда не увижу твоей рожи». Домой я возвращался пешком, напряженно размышляя о предстоящем деле. Меня больше всего беспокоила безопасность Билла. Необходимо как-то отвлечь его от этого фургона. Если нападение действительно произойдет в воскресенье, то Билла в фургоне быть не должно. Мне безразлично, кто там будет сидеть, но я очень не хотел, чтобы Билл встретился с бандой Дикса. Итак, первое — это испортить сирену. Анна могла доставить мне на этот счет массу хлопот. Ведь мне надо было выйти из дома после полуночи, а она могла проснуться и поднять тревогу. К счастью, ко мне в гараж пригнали машину с испорченными тормозами. Я сказал, что там не лады с двигателем и придется провозиться всю ночь. «Хозяин машины уезжает в отпуск, Ему нужно срочно починить автомобиль. Я пообещал, что все исправлю. Не знаю, сколько времени это займет, но, видимо, работы на много часов. После ужина я спустился в гараж и, разобрав карбюратор, приступил к работе. Около половины одиннадцатого ко мне спустилась Анна проверить, как идут дела. «Дорогая, ложись. Мне еще работать и работать». «Сделать тебе чай?» «Нет, я сам потом все приготовлю». «Я еще к тебе приду». Около полуночи я поднялся, вскипятил чайник и, заварив чай, налил его в термос. Внизу меня уже с нетерпением поджидал Джо. «Наверное, сторож уже спит», — прошептал он. «Я не вижу его примерно полчаса». Я вышел на улицу. Игл-стрит была безлюдной. Я осторожно пересек дорогу и вошел в гараж. Вход был освещен мощной лампой, но большая часть помещения тонула во мраке. Мой военный опыт оказался очень кстати. Казалось, что я вновь за линией фронта, на территории врага и иду захватить языка. Мне нужно было выполнить задание, ведь от этого зависела безопасность Анны. Как автомат, заведенный на определенную операцию, я прошел вглубь помещения. Даже если Гаррис и заметил меня, у него не могло возникнуть никаких подозрений. Я вел себя как человек, имеющий право здесь быть. Не доходя несколько ярдов до фургона Билла, я остановился и прислушался. Справа находилась застекленная будка. На столе горела настольная лампа. Там же в кресле сидел Гаррис, и, насколько я мог рассмотреть, преспокойно спал. Я с облегчением вздохнул. Подойдя к фургону, я открыл дверцу кабины и проскользнул внутрь. Вытащив фонарик, я осветил панель управления. Слева от водителя я увидел красную кнопку с надписью «Тревога». Вывинтив болты, я отсоединил один из проводков, надрезал изоляцию, вытащил сам провод, а затем состыковал оборванные концы спичкой, натянув на нее изоляцию. Теперь место разрыва можно было обнаружить только при тщательной проверке. Вся работа заняла не более 3 минут. Спрятав отвертку и фонарик, я протер носовым платком все, к чему притрагивался. Едва я открыл дверцу фургона, послышался шум заезжающей в гараж машины. Свет ее фар ярко светил гараж. Я вновь захлопнул дверцу и притаился внутри. Фургон подъехал к пустующему месту неподалеку от моей машины. Я услышал ворчание водителя. «Опять дрыхнешь, Соня!» «С чего это ты взял?» — негодующе возразил Гаррис, выходя из своей будки. «Да, глаза были закрыты, но я не спал». «Давай, подпиши путевой лист», — сказал водитель, и они вошли в будку. Я выскользнул из машины и, крадучись, направился к выходу. Оставалось пересечь освещенный участок. Это было очень рискованно. Не успел я пройти половину гаража, как звук голосов заставил меня спрятаться в дальнем углу. Гаррис и водитель подошли к освещенному выходу. Водитель попрощался с Гаррисом и исчез. Гаррис некоторое время постоял у выхода, почесывая кончик носа. Потом вновь вернулся в будку и удобно устроился в кресле. Из опасения, что он заметит меня, я прождал почти полчаса, показавшиеся мне вечностью. Наконец, решив, что он вновь уснул, я тенью проскользнул вдоль стены, пригнувшись, преодолел освещенный участок и выбежал на улицу. Все было тихо. Джо ждал меня. В тусклом свете лампочки я увидел, что он весь в поту. — Бог мой! — прошептал он. — Я уже думал, что тебя засекли. — Все обошлось. — Сделал, как надо? — Конечно. Я закрыл дверь гаража, погасил свет и поднялся к себе в квартиру. — Гарри, ты почему не спишь? — Зачем ты ходил на почту? По моей спине пробежал холодок. — Носил чай Гаррису. Думал, он захочет его попить. — А откуда ты знаешь, что я там был? — просто случайно выглянула в окно. А Гаррис — это кто? Приятель Билла? — Да. Ладно, я приму душ, не гаси свет. — Как машина? Починил? — Все окей. — Ложись скорее. — Сейчас? —